Я уловил скрытое беспокойство в его словах. Это был первый намек на опасения Сената. Было бы глупо утверждать, что я приношу только порядок, а все, что было до меня, хаос, ответил я. Возможно, я говорил это ранее, но повторю для пояснения. В империи есть и порядок, и хаос, в разных проявлениях, в разных местах. Империя – это клубок разноцветных нитей. Одни из них уже упорядочены, другие требуют распутывания. Моя задача – соединить их в одно целое, в красивую тогу, устранив мусор и хаос. Именно так надо понимать текущее состояние империи. Ломать то, что уже упорядочено, это глупо. Анций кивнул, но добавил, а не слишком ли стремительно мы движемся? Ваша философия прекрасна, но она врывается столь стремительно в нашу жизнь. Поспешность может затянуть узлы в этом клубке, или, того хуже, спутать порядок с хаосом. Скорость перемен зависит от нужд империи, спокойно ответил я. Иногда обстоятельства требуют действий. Хаос не всегда статичен, он порой активно противодействует порядку. Пример тому – война. Мы не можем ждать, пока разбираемся с собственными проблемами. Варвары, нападающие на наши земли, несут хаос, и империя обязана реагировать, устраняя хаос как внешний, так и внутренний. На самом деле, я уверен, что нет пока никаких неразрешимых или опасных решений. Могут быть некоторые опасения, но я уверен, что они разрешатся после необходимых пояснений. Клавдий, слегка наклонившись вперед, задал главный вопрос. Возможно, в этом случае, Цезарь, вы поясните, в чем роль Сената в новом порядке? Мы все внимательно читали ваш манифест про значимость империи, про роль императора. Но почему ничего не сказано о Сенате? Вот и наступил долгожданный вопрос. Я сделал паузу, собравшись с мыслями. Вы правы, уважаемый сенатор. Это требует пояснений. Я оглядел присутствующих, почувствовав, как их взгляды впиваются в меня и продолжил. Вы могли заметить, что в манифесте многое не упомянуто. Ко мне могут подойти торговцы, лавочники, рабочие или военные и спросить, где упоминается их роль. Если бы я попытался описать все, манифест был бы невозможен для написания за одну жизнь. Но это и не нужно. Роль манифеста в выражении мирового порядка, его принципов. А учитывать детали и решать их место – это наша задача. Это не только наша свобода, но и бремя. Мы обязаны изменениями укреплять порядок, а не разрушать его. Сделав паузу, я продолжил. Есть еще одна причина, почему не стоит писать в манифесте обо всем. Порядок – это вечное понятие, но его форма может быть изменчивой. Это не слабость, а сила. Если все будет описано и закреплено, любое изменение окажется невозможным, а империя станет неспособной отвечать на вызовы времени. Сенат – часть империи, а империя – это порядок. Логос учитывает все, что приносит пользу государству. Если Сенат и император будут работать вместе, мы достигнем высот, о которых даже не мечтали. Не стоит держаться за старое, но и не стоит бояться нового. Я вижу для Сената роль, которая сохранит его силу и влияние, но эта роль будет иной. Это не утрата власти, это ее трансформация. Клавдий поднял бровь, но молчал, а я продолжил. Некоторые сенаторы держатся за старые порядки, как старейшины германских племен, которых я встречал. Они предпочитали маленькую, но абсолютную власть в своих общинах, игнорируя возможности, которые мы им предлагали. В итоге они проиграли тем, кто разглядел перспективы и смог адаптироваться. Так же и для Сената. Порядок империи открывает перед вами новые горизонты. Нужно не бояться изменений, а искать свое место в этом новом порядке. Поверьте, мне есть что предложить вам, но это потребует времени. Я завершил, чувствуя, что мои слова нашли отклик. Сенаторы выглядели задумчивыми, но напряжение в комнате ослабло. Декстер, видимо, тоже почувствовал это и слегка расслабился. Когда трапеза завершилась, я поднялся и обратился к хозяину. «Благодарю за гостеприимство, сенатор. Этот вечер был полезным. Это была честь для меня, Цезарь», — ответил Клавдий. Но в его голосе все же чувствовалось легкое напряжение. «Возможно, я не до конца убедил опытного политика. Покидая дом, я осознавал, что сделал первый шаг в этой тонкой игре. Сенаторы поняли, что я не тот юнец, каким они меня представляли. Мое мнение уже значит нечто в империи, с чем им придется считаться. И, что важнее, я дал понять, манипулировать мной не получится». После того, как Цезарь со своим сопровождающим покинули дом, Публий вернулся к гостям, молча налил себе кубок вина и опустился на кушетку. «Ну что же, я был прав насчет необходимости наладить дружбу с Цезарем», — сказал Курион, глядя на собравшихся с тонкой улыбкой. Публий поднял на него гневный взгляд. «Ты это называешь дружбой?» «Нет, конечно», — спокойно ответил Курион. «Нам еще рано говорить о дружбе, но Коммод ясно дал понять, что не намерен воевать с нами. Он даже говорил о сохранении нашей власти. Это просто слова», — воскликнул Публий, резко ставя кубок на стол. «Вы вообще слушали, что он говорил? Он сравнил нас с какими-то вонючими варварами. Это, по-вашему, проявление дружбы? Вы немного передергиваете, уважаемый», — заметил Курион, подняв руки, как будто умиротворяя. «Передергиваю», — Публий откинулся назад, его голос был полон горечи. «Да он привел нам пример, где старейшины, отказавшиеся принять волю императора, остались ни с чем. Более того, они потеряли даже то, что имели. Власть, по его словам, обретут лишь те, кто будет верен императору и следовать его воле». В комнате повисла тишина. Слова Публия заставили задуматься даже Куриона, но было ясно, что он не собирается показывать этого. Анций, сидевший молча, выглядел растерянным, как будто мысли, которые он пытался отогнать, все же овладели им. Публий взглянул на своих гостей, и его охватило разочарование. Он мысленно застонал, осознавая свою ошибку. Ему не следовало говорить об этом вслух. Хотя, если задуматься, они бы все равно додумались до этого сами. Но теперь он своими руками посеял среди них сомнения. Единство против императора стало недостижимой целью. Прав оказался Коммод. Они действительно ничем не отличались от тех самых старейшин германских племен, которых он упомянул. И сейчас он, Публий, словно бы кинул между ними яблоко раздора. Курион прервал молчание, глядя на него с холодной усмешкой. «Вы, безусловно, правы, уважаемый Публий», — сказал он. Но его взгляд выдавал противоположное. Курион явно думал, как лучше использовать услышанное. Анций выглядел смущенным, его взгляд метался от одного собеседника к другому. Наконец, он произнес: «Неужели нам действительно придется ради сохранения власти в этом новом порядке следовать за императором?» Публий молчал, стиснув зубы. Он знал, что эти двое, каждый по-своему, уже начали склоняться к новой реальности. Курион видел в философии Логоса шанс для личной выгоды, а Анций, лишенный внутреннего стержня, просто боялся остаться в стороне. Публий поднял кубок, не думая о тосте, лишь бы не видеть их лиц. Глава 21, 930-177, конец марта, Рим, Палатиум. Я записывал очередные идеи и фрагменты по философии, сидя в своем кабинете. Это было сложной задачей. Нужно было не просто изложить мысли, но и структурировать их, избегая противоречий. Отец был прав, требуется более основательный труд, который бы разъяснял идеи, выраженные в манифесте. Как показала практика, манифест восприняли положительно, но его недостаточная конкретика смущала многих. Раз моя философия основана на практике, то и ее приложения должны быть конкретными и прагматичными. А это оказалось куда сложнее, чем я ожидал. Я отложил записки, вздохнул и сделал глоток кипяченой воды из кубка. Встав, прошелся по комнате, пытаясь привести в порядок мысли. Осознать мировой порядок – одно, а описать его – совсем другое. Тем более, что я уже заявил, что этот порядок адаптивен. Как описать критерии адаптации? Кто их определяет? Кто проверяет их выполнение? Такие вопросы роились в голове, и я понял, нужно начать фиксировать их. Может быть, оформить в виде катехизиса? Вопрос-ответ – удобно и просто, но это ограниченный подход, невозможно охватить все возможные вопросы, не упустив что-то важное. А что есть порядок, как описать его в практическом плане? Я ломаю голову над этими вопросами уже не первый день и начинаю осознавать, что взялся за ношу, неподъемную для одного человека. Возьмем пример, ростовщик и заемщик. Для первого порядок, это отсутствие любых ограничений на прибыль. Как он решит, так и будет. Для второго, напротив, идеальный порядок означает минимальные или вовсе отсутствующие проценты. Кто примирит их? Только власть. Порядок определяет император. Это логично. Он понтифик, связующий с логосом. Значит, он и есть главный практик. Но каким должен быть порядок? Чтобы всем было хорошо, я усмехнулся. Звучит слишком абстрактно. Порядок должен быть связан с эффективностью. Чем выше эффективность, тем больше порядок. Конфликты и беспорядки подрывают эффективность. Я остановился, осознав, что, возможно, просто подменяю одно понятие другим, не двигаясь вперед. потряс головой, словно пытаясь стряхнуть лишние мысли, и освежился водой. А если применить подход из программирования, в прошлой жизни я помню тесты разного вида, каждый проверяет свою часть системы. Кто пишет тесты? Император. Он задает критерии, как что-то должно работать, чтобы считаться порядком. Исполнителям будет ясно, к чему они должны стремиться. Но тут проблема. Юнит-тесты проверяют только свои маленькие участки. Это может привести к перегибам, если не учитывать общий контекст. Нужны функциональные тесты, которые смотрят на всю систему в целом. Если функциональный тест дает сбой, юнит-тесты подстраиваются. А для контроля нужен механизм проверки текущего состояния всех тестов. Но выглядит интересно на первый взгляд. Хотя это надо шлифовать напильником от состояния паровоза до самолета. Тем не менее, вариант стоит записать, может пригодиться что-то частично. Размышления прервал Тертуллиан, который вошел бесшумно и доложил. «Доминус, прибыли ваши наставники Фаби и Рустик. Отлично, обрадовался я возможности отвлечься. Проводи их сейчас же». Когда они наконец вошли, мы обменялись приветствиями согласно этикету. Я пригласил их присесть и взял небольшую паузу, обдумывая, как начать разговор. Фаби и Рустик, видимо, поняли, что я собираюсь сказать что-то важное, и терпеливо ждали. «Что же, уважаемые, начал я, прежде всего хочу выразить вам благодарность за те знания, которыми вы щедро делились, и за терпение, проявленное во время наших занятий». Фаби уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я поднял руку, мягко пресекая его. «Знаю, мои вопросы могли показаться вам странными, порой смешными или даже глупыми. Увы, это естественно для каждого, кто учится новому и незнакомому. Ваш вклад в мое обучение сложно переоценить, и я хочу, чтобы вы знали, как высоко я его ценю. Тем не менее, я уверен, что все это было не зря». Я сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, но Фаби воспользовался этим моментом, чтобы вставить свое слово. «Для нас было честью учить вас, Цезарь. Поверьте, ни разу ваши вопросы не казались нам неправильными. Мы тоже когда-то учились и задавали подобные вопросы. Могу вас уверить, многие из ваших вопросов были зрелыми и мудрыми. Ваше внимание к деталям, ваше усердие и искренний интерес к делу – это редкость. Я знаю немало знатных юношей, которые должны знать не меньшего вашего, но мы не видели у них вашего усердия». Он сделал небольшой вдох и добавил, уже более взволнованно. «Мы уверены, что вы занимаетесь тем, что действительно необходимо сейчас империи. Изменения, адаптация – это то, что спасет ее. Если вы найдете правильные решения, это будет спасением для всех нас». Рустик согласно кивал китайским болванчикам. Их слова были мне приятны и важны, хотя и немного сбили меня с мысли. «Ваши слова трогают меня», — сказал я, стараясь вернуться к теме. «Для меня нет высшей цели, чем служение общему делу. Если я могу что-то исправить, улучшить, упорядочить, это и есть моя радость. Вы знаете, сколько людей приходили ко мне, чтобы выразить благодарность за математику. Их слова вдохновляли меня, давали силы. Когда осознаешь, что твои усилия не напрасны, что это приносит гармонию в жизнь человека с окружающим миром, это и есть единение с логосом». Я не удержался от небольшой проповеди, но она отражала мои искренние мысли. Что же, думаю, с выражением благодарности мы можем закончить. Перейдем к делам. Меня приготовились внимательно слушать. Начну с того, что мы обсуждали в прошлый раз у императора. Я сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанного. Рабы в сельском хозяйстве. Фаби и Рустик кивнули, ожидая продолжения. Я внимательно изучил мнение великих мудрецов прошлого о рабстве. Они были правы для своего времени, но сейчас вы сами видите. Времена изменились. Их слова уже не соответствуют тому, что мы наблюдаем. Я отложил табличку с записанными мыслями и продолжил. Эпоха, когда Рим захватывал сотни тысяч рабов, уходит. Последняя война это ярко показала. Захваченных рабов не хватает для потребностей рынка. Император вот уже 6 лет поощряет иммиграцию варваров в нашу империю, и это говорит о том, что рабы больше не являются надежной рабочей силой. Если их нет, многие промыслы закрываются, хозяйства хиреют. Фаби нахмурился, и я понял, что мои слова попадают точно в цель. Самое главное, продолжил я, мы больше не видим доступных возможностей для добычи рабов в необходимых количествах. Германские племена не так многочисленны, чтобы начинать против них крупные кампании. Расходы на легионы будут выше, чем прибыль от захваченной добычи. Эти племена бедны. Именно поэтому они совершают набеги на наши земли. Мы для них слишком богаты, а возможная добыча перевешивает страх за жизнь. Я остановился, позволив им осмыслить мои слова. Да, можно обратить взгляд на восток, на Парфию, но и там мы видим, что затраты на логистику, сильного противника и риск повторения чумы делают эти кампании крайне сложными. Эти войны пока приносят больше убытков и горя, чем прибыли. Возможно, есть иные земли, где мы могли бы добывать рабов, но они слишком далеки от нас. Я внимательно посмотрел на их лица. Фабий и Рустик выглядели серьезными, но не удивленными. По их должностям они уже знали о проблемах рабского рынка. Рабов больше не предвидится, заключил я. Я не стал говорить им о возможностях, которые видел в будущем. Африканские рабы, которых везли через океан, не подходили для текущей ситуации. Такие походы были бы не менее сложными, чем войны с Парфией, да и мои цели были иными. Я сделал небольшую паузу, чтобы обдумать, как лучше продолжить. Не буду долго говорить о том, что рабы не способны значительно повысить эффективность своего труда. Все, что можно было придумать для улучшения их работы, уже придумано. И вы сами знаете, как они работают. Лучше они не станут, и это важно помнить при обсуждении следующего вопроса. Я взял кубок, промочил горло и продолжил. Теперь о земле. Если рабов с натяжкой можно считать ресурсом, который восполняется, ведь рано или поздно родятся новые люди, которых можно поработить, то с землей все иначе. Земля – это ресурс конечный. Мы не можем создать новую землю, ее есть столько, сколько есть. Это делает ее даже важнее рабочей силы. Фабий слегка нахмурился, как будто пытаясь угадать, к чему я клоню. Именно ограниченность земли заставляет нас думать о повышении эффективности ее обработки, продолжил я. В нашей империи слишком много латифундий, и лучшие земли принадлежат им. Эти земли обрабатывают рабы, которых нельзя забрать в легионы. А раньше на этих землях работали фермеры, чьи сыновья в большом количестве пополняли наши войска. Я сделал акцент на следующей фразе. Нет римлян в легионах, нет защиты от варваров, и новых фермеров неоткуда взять, потому что земли больше нет. Они слушали молча, но я видел, что мои слова вызывают у них отклик. Надо повышать эффективность обработки земли, заключил я, выделив эту мысль. Это наш второй тезис. Меня слушали, не перебивая, ожидая главной мысли. Но я считал необходимым обосновать ее. Учитывая сказанное, напрашивается решение, арендные отношения. Я сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть важность слов, и продолжил. Вряд ли землевладельцы откажутся от своих земель в пользу новых фермеров. Более того, история показала, что малые фермерские хозяйства проигрывают крупным. Именно поэтому они разорились и продали свои земли. Да, я знаю, что в прошлом были случаи нечестного отъема земель. Я взглянул на Фабия и Рустика, видя, что мои слова находят отклик. Но даже если мы отберем землю у магнатов силой или иными способами и раздадим ее новым мелким фермерам, мы лишь повторим историю. И повторится она гораздо быстрее, потому что крупные землевладельцы уже знают, как восстановить свои позиции. У них есть богатство, связи и опыт, а новые фермеры будут бедны и не способны конкурировать. Я поднял руку, делая акцент. Значит, земля остается у нынешних владельцев, но мы предлагаем обрабатывать ее свободным людям за долю. Фабий слегка наклонился вперед, а Рустик сосредоточенно кивал. Вижу три основных источника для таких работников, продолжил я. Во-первых, бывшие рабы. Их нужно постепенно освобождать, давая им возможность работать на земле. Земля станет их источником пропитания и обогащения, а это создаст естественную привязку. Бежать им будет некуда, ведь их охранять будет не надсмотрщик, а сама земля. Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть следующую мысль. Во-вторых, бедные римляне, живущие в городах на программах алиментации, им предоставляется шанс вернуться к труду на земле. И, наконец, третья группа – ветераны легионов. Мы знаем, как сложно выделить землю для всех, кто ее заслужил. Аренда на условиях справедливой доли станет для них решением. Я откинулся назад, позволяя им осмыслить мои слова. Аренда земли свободными людьми – это наш третий тезис. Я продолжил, обращаясь к своим наставникам. Теперь важно понять, какими должны быть эти арендные отношения. Мы должны разработать и утвердить законы, которые закрепят права и обязанности как арендаторов, так и арендодателей. Думаю, подходящим термином для людей, работающих на арендованной земле, будет целане, колонны, а систему отношений мы назовем колонатом. Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность своих слов, и продолжил. Для повышения эффективности аренда должна быть долгосрочной. Колонн должен связать свою судьбу с землей настолько, чтобы почти считать ее своей. Это возможно только в случае пожизненной аренды. Живя на земле, он заведет семью, вырастет детей, а значит, аренду нужно сделать наследуемой. Дети, выросшие на этой земле, будут еще сильнее к ней привязаны. Я взглянул на Фабия, который, казалось, размышлял над моими словами, и добавил. Важно подчеркнуть, аренда должна оставаться добровольной. Если колонн не хочет продолжать работать, его нельзя принуждать. Это не только устранит подозрение в том, что колонат – это лишь завуалированное рабство, но и создаст баланс между арендодателем и арендатором. Хозяин, злоупотребляющий своим положением, рискует остаться с необработанной землей, за что может понести штрафы. Я сделал жест рукой, чтобы привлечь их внимание к следующей мысли. На первый взгляд может показаться, что рабы выгоднее колоннов. Раб производит все для хозяина, ему ничего не принадлежит. Ему нужна лишь еда и примитивное жилье. Но мы уже говорили, что рабы становятся редкостью, а их цена растет. К тому же они умирают быстрее, особенно на тяжелых работах, поскольку хозяева стремятся как можно скорее вернуть расходы на их покупку. Высокая смертность снова повышает спрос и цены. Это замкнутый круг. Фабий слегка нахмурился, а Рустик кивнул, подтверждая мои слова. Рабы также требуют охраны, что увеличивает расходы. Они бегут, ломают инвентарь, поднимают бунты. Все это вы сами мне рассказывали. Если учитывать все эти затраты, оказывается, что рабство вовсе не так выгодно, как кажется. Я выждал паузу, чтобы дать им осмыслить сказанное, и продолжил. У колоннов этих проблем нет. Их не нужно покупать, охранять, кормить или лечить. Да, в краткосрочной перспективе рабы могут казаться более выгодными, но в долгосрочной колоннат превзойдет рабство. Колонн заинтересован в том, чтобы его доля увеличивалась. Он будет работать усерднее, вкладываться в инструменты, искать новые методы улучшения урожая. Я сделал жест в воздухе, как будто рисуя перед ними картину будущего. Мы создадим условия, чтобы помочь им. Агрономные станции будут предоставлять лучшие культуры и давать советы. Колонны смогут брать в долг инструменты и возвращать стоимость постепенно. Возможно, в первый год аренду стоит освободить от платы, чтобы дать им время укрепиться. Мы должны быть умеренными в требованиях и гибкими в подходе. Я взглянул на обоих, чтобы убедиться, что они следят за ходом мысли. Со временем те латифундии, которые первыми перейдут на колоннат, окажутся в выигрыше. Колонны будут обрабатывать землю лучше, а рабов станет все меньше. Экономически рабство неизбежно уступит колоннату, хотя этот процесс займет годы. Я откинулся на спинку стула, давая понять, что закончил. Некоторое время Фабий молчал, явно обдумывая услышанное, затем наконец произнес. «Ваша идея кажется привлекательной. Думаю, она устроит и рабочих, и землевладельцев. Но пока я не вижу условий для ее реализации. У нас нет ни закона, ни тех станций, о которых вы упомянули». «Верно», – кивнул я. «Это все не будет сделано сразу. Станции появятся позже. Главное сейчас – принятие закона. А для этого нужно убедить сенаторов. Чтобы убедить сенаторов, требуется показать им, что это работает». Я сделал паузу, привлекая их внимание, и продолжил. «Я уже думал об этом. Нам нужно провести эксперимент. Вы, Фаби, организуете опыт на одной из ваших вилл. Рабы, которые там работают, будут освобождены. Мы объясним им, что хотим заключить с ними пожизненные личные договоры аренды. Чтобы снять их опасения, можно сказать, что через несколько лет закон будет издан сенатом, и они не потеряют землю. На самом деле они ничего не теряют». Я посмотрел на Фабия, чтобы убедиться, что он следит за ходом мысли, и добавил. «Конечно, есть риски. Они могут убежать. Но если они захотят бежать, пусть. Это неприятные потери, но терпимые. Главное, чтобы участники эксперимента работали не по принуждению. Это позволит нам увидеть, сколько людей согласятся на такие условия. Думаю, вы удивитесь. Когда мы получим убедительные результаты, вы вернетесь ко мне, и мы представим их сенату». Я повернулся к Рустику. «Что скажешь, Рустик?» Тот задумчиво потер подбородок и тяжело вздохнул. «Это будет сложно и необычно. Нужно многое продумать. Сколько земли выделять одному колону, а сколько семье, какую долю они будут отдавать, как организовать передачу инструментов». Он на мгновение замолчал, но затем продолжил, словно мысленно перечисляя все проблемы. «Вилла, которой я управляю, занимает 67 югеров. Мы выращиваем пшеницу и ячмень, держим стада коров, овец и коз. Есть виноградник. На вилле работают 35 рабов, 3 вольнонаемных, кузнец, повариха и пастух, а также надсмотрщик с охраной. Кроме того, у нас есть склады, амбар, мельница, винодельня и сыроварня. Как это все разделить? Если раздать участки каждому, мы разрушим существующее хозяйство. Боюсь, даже будучи свободными, колонны не смогут превзойти прибыль, которую сейчас дает цельная вилла с рабами». Я сделал небольшой глоток из кубка, обдумывая его слова. Да, он прав. Моя идея, казавшаяся простой, была основана на ограниченном понимании исторического колоната. Я вспоминал из прошлой жизни примеры неудачных реформ, когда разрушение коллективных хозяйств привело к потере эффективности. Раздробление земли – это тупик. Сам же только что объяснял об этом. Нужен новый подход, который сохранит целостность хозяйства и даст колоннам возможность работать эффективно. «Ты прав, Рустик», – ответил я, медленно подбирая слова. «Если дробить виллу на участки, это действительно разрушит ее. Тогда давай рассуждать иначе». Я наклонился вперед, ощущая, как новая идея формируется у меня в голове. «Мы сдаем в аренду не землю, а всю виллу целиком, вместе со всеми постройками, стадами и инфраструктурой. Сдаем ее объединению, коммуне колоннов». Рустик поднял бровь, явно заинтригованный. «Коммуна», — уточнил он. «Да, это будет группа колоннов, которые сами организуются. Они создадут свои внутренние правила работы и деления прибыли. Коммуна выберет старшего колонна, который станет нашим связным. Мы будем взаимодействовать с ним, а он будет отчитываться за работу всей коммуны». Я сделал паузу, чтобы дать ему переварить эту мысль, и продолжил. «Доля, которую мы будем брать, должна быть умеренной. Пусть это будет четверть урожая. Остальное они оставят себе. Если им понадобятся дополнительные услуги, например, счет или помощь в учете, они смогут заплатить за них отдельно. И как быть, если коммуна провалит дело?» С сомнением спросил Рустик. «Если они не справляются, мы можем либо заменить старшего колонна, либо разорвать контракт со всей коммуной», твердо ответил я. «Пусть катится. Найдем новых. Правда, нужно будет следить, чтобы они не поломали ничего из злости или не украли имущество. Но я думаю, если дать им понять, что аренда пожизненная, они будут заинтересованы в успехе». Рустик кивнул, соглашаясь, но добавил. «А если внутри коммуны начнутся конфликты, это их проблемы», – отрезал я. «Они сами должны решать свои споры и мотивировать людей. Но если старший колонн будет перегибать палку, мы напомним, что можем вернуть их в рабство». Я откинулся на спинку стула, чувствуя усталость, но зная, что мы близки к конкретным решениям. Взглянув на Рустика, я твердо сказал: «Ты, как управляющий, будешь следить за порядком. Если возникнут проблемы, докладывай, все фиксируй. Какие трудности возникают, как они решаются. Нам нужно изучить каждую деталь, чтобы понять, что работает, а что нет». Я сделал паузу, затем добавил: «Все детали по аренде, долям и тому, как организовать их работу, мы обсудим прямо сейчас. У тебя же есть данные по своей вилле, проведем расчеты. По земле, по рабам, по доле. Нужно все продумать заранее, чтобы потом не возникло вопросов». Рустик кивнул, видимо, уже мысленно готовясь к длительной работе. Мы засели за непростые расчеты. Под рукой оказались таблички с данными о размере полей, численности рабов, их обязанностях, доходности культуры и состоянии инфраструктуры виллы. Каждая цифра вызывала новые вопросы. Сколько земли выделить каждому? Какая часть стада перейдет к колоннам? Сколько ресурсов нужно оставить на обслуживание амбаров и винодельни? Работа заняла не меньше 4 часов. Говорили мало, сосредоточенно записывая результаты. Таблицы заполнялись, и к концу работы я ощущал одновременно облегчение и вымотанность. Когда все было закончено, мы, наконец, вздохнули с явным облегчением. Остается согласовать это с моим отцом. Мы повторим ему все, что я изложил, и попросим выделить твою виллу для эксперимента. Он не откажет, подвел итог я. Надо учесть, что текущий год может не дать точных результатов, ведь работы уже начались, заметил Рустик. Верно, кивнул я, но это не повод откладывать. Мы начнем сейчас, тщательно собирая данные, а следующий год позволит сравнить результаты и оценить, что работает, а что нет. Мы обсудили еще несколько деталей, уточнив оставшиеся вопросы. Когда наставники ушли, я наконец вздохнул, испытывая одновременно удовлетворение и волнение. Колонату, быть, я понимал, что запускаю процесс, который способен изменить всю империю. Эта мысль пронизывала меня до мурашек. 930-177, конец марта, следующий день, Рим, Палатиум. Мы вчетвером снова находились в кабинете отца, рассказывая ему о наших выводах по колонату. Я вел изложение, а Фабий и Рустик дополняли, где я что-то упускал. Было очевидно, что они глубоко вникли в тему и, вероятно, обсуждали ее между собой после нашей встречи. Отец слушал нас с каменным лицом, не подавая виду, что думает. Однако, когда речь зашла о проблемах с рабами и латифундиями, его взгляд стал задумчивым, а в глазах появилась заинтересованность. Когда мы закончили, он откинулся на спинку кресла и произнес официальным тоном: «Ты проделал огромную работу, Цезарь». Он сделал паузу, оглядывая нас, и продолжил: «Я вижу, что Куратор и Вилликус поддерживают тебя. А значит, твоя идея не так уж бессмысленна, как может показаться на первый взгляд». Его лицо смягчилось, и он рассмеялся. «Освободить рабов и дать им землю. Это звучит слишком необычно и даже пугающе. Но я считаю, что в этом есть здравый смысл. Ты, как всегда, подходишь к делу основательно». Он кивнул, вспоминая наши прежние разговоры. «Я помню, как ты говорил о противоестественности рабства. Если мы сможем исправить это и при этом получить больше прибыли, то зачем держаться за старые идеи? Конечно, найдутся те, кто будет сопротивляться». Отец ненадолго задумался, затем продолжил: «Но если ты прав, что они проиграют экономически, то их возмущение не имеет значения. Бунтовать будут только богатые магнаты, а простых рабочих это не коснется». Он снова замолчал, переваривая услышанное, а затем одобрительно произнес: «Как же ты метко заметил проблему с латифундиями и легионами. Молодец. Увы, бороться с латифундиями невозможно. Я не от хорошей жизни стал привлекать варваров в наши войска». После короткой паузы его лицо озарилось уверенностью. «Да, это однозначно решение порядка Логоса. Именно так и нужно это представить. Что же, я согласен на эксперимент на одной вилле. Вы получаете мое разрешение на все необходимые действия и расходы. Это важный опыт, и я хочу, чтобы вы тщательно фиксировали все детали. Мы должны понять, как все работает на практике». Он взглянул на меня и добавил: «О законе не беспокойся. Я дам поручение юристам, чтобы они начали работу. Все необходимое я объясню им сам. Готовый проект закона должен быть к тому моменту, когда мы будем представлять его в Сенате». Я кивнул, но добавил: «Нужно учесть в законе разные виды аренды, как между хозяином и колонией, так и с отдельным колоном. Все же хозяйства бывают разные». «Хорошо, я передам это», — согласился отец. «Мы будем обсуждать детали закона по мере его проработки». С этими словами он дал понять, что аудиенция завершена. «Мы получили все, что нужно. Разрешение, поддержку и обязательства о подготовке закона. Оставалось только ждать. Увы, это не будет быстро. 930-177, начало мая, Нижняя Мезия, вилла Рустика». Рустик вышел из виллы Урбана, где он жил. После всех согласований в Риме он поспешил добраться до виллы. Такие преобразования нельзя было доверить одной лишь переписке. Все нужно было проконтролировать лично. Чувство ответственности за порученное дело тяжело давило на него. Перед домом уже стояли рабы и вольнонаемные рабочие, собранные его помощником. Рустик окинул их взглядом. Рабы, как всегда, смотрели равнодушно, явно радуясь тому, что хотя бы сейчас их не гонит работать на поля. Кузнец и повариха выглядели настороженно, словно вспоминая, не успели ли они чем-то провиниться. Охранники были спокойны, как всегда, зная, на что способен каждый из собравшихся. Надсмотрщик, скучая, лениво чесал затылок. Рустик стиснул зубы. Как сделать так, чтобы они восприняли перемены серьезно? «Ну что, лентяи и бездельники, радуйтесь», — начал он, резко бросая взгляд на рабов. «Похоже, ваши убогие молитвы наконец дошли до какого-то бога, и он решил помочь таким никчемным созданиям, как вы». Рабы не поменяли туповатого выражения лиц. «Если сказали радоваться, значит, надо радоваться. Остальные, включая вольнонаемных, явно напряглись, ожидая продолжения. Такие ничтожества, как вы, конечно, не знают, что происходит в нашей богами благословенной империи. Но я вам объясню, продолжил он, вам, убогим, повезло. У нас есть великий Цезарь, которому почему-то не наплевать на таких, как вы. Он решил, что из вас можно сделать обратно людей. Он выдержал паузу, оглядывая собравшихся. Великий Цезарь, да хранят его боги, затеял навести порядок в империи. Полагаю, ваша вонь долетела до самого Рима, и он решил, что хватит терпеть этот сброд. Рабы оставались неподвижными, надсмотрщик все еще чесал голову, а у остальных удивление на лицах только усиливалось. Знаю, вы люди занятые, день короткий, поэтому не буду отнимать у вас много времени. Цезарь хочет увидеть, как будут работать свободные люди, Рустик сделал акцент на последних словах. Эти слова, казалось, вызвали какое-то шевеление в глазах рабов. Да, вы все правильно поняли. Объясняю правила. Вас делают свободными. Вы больше не рабы. Но свобода – это не подарок, а ответственность. Теперь вы будете работать на этой вилле как община. Вы выберете старейшину, который будет представлять вас. Рустик усмехнулся. Честно говоря, из всего этого сборища только Косик выглядит чуть менее тупым. Но решать вам. Хотите выбрать Брана на потеху богам? Ваши проблемы, вам и разбираться. Рабы теперь слушали внимательно, хотя выражение не меняли. Старейшина будет вести дела с Цезарем. Ха, нет, конечно, я буду вашим связным. Мне придется мучиться, имея дело с вами. Община подписывает пожизненный контракт. Сколько будете жить, столько он и будет действовать. Ясно, кажется им ясно, хотя лишь боги ведают. Земля, на которой вы работаете, остается за вами. Вы ее обрабатываете, строите, чините. Но запомните, земля остается собственностью Цезаря. А за то, что вам дали эту землю, вы будете отдавать четверть своей прибыли. Все, что останется, ваше. Он повысил голос. Если вы, псы шелудивые, что-то украдете, сломаете или испортите, я вам ноги повыдергиваю и взад засуну. Ясно. Рабы вздрогнули, но кивнули. Все же, понимают, но вида не подают. Подлецы, не хотите работать, валите, куда хотите, но запомните, ваша свобода – это шанс, который дал вам Цезарь, и если вы его упустите, вы сильно расстроите Цезаря, и я боюсь даже представить, что боги с вами сделают за такое пренебрежение. Понятно, рабы смотрели растерянно, но молчали. Рустик обвел их тяжелым взглядом. Завтра утром ваш старейшина должен стоять передо мной, у вас есть вечер, чтобы решить, кто это будет, а сейчас, работать. Он махнул рукой, и рабы, молча кивая, начали расходиться. Рустик вздохнул, наблюдая за их спинами. Все верно Цезарь говорил, пробормотал он себе под нос. Но как донести до этих тупиц всю мудрость его слов? Глава 22, 930-177, начало мая, Рим, Палатиум. Я потянулся, разминая затекшие мышцы. В каком бы времени ты ни находился, бюрократия и офисная работа удовольствия не приносит. Глотнув немного разбавленного вина, больше похожего на сладкий сок, бросил взгляд на отца. Он казался полностью сосредоточенным на разборе документов, даже не показывая признаков усталости. А ведь его стол был завален свитками, которые требовали внимания. Я перевел взгляд на военные донесения и потянулся к ним. Такие вещи нужно читать своевременно. Первые донесения касались повседневной жизни легионов в Сирии и Египте. Но вот очередной свиток сразу привлек мое внимание. Пробежав глазами первые строки, я нахмурился и начал читать более внимательно. «Отец, ты читал военные донесения?» – спросил я. «Ты о нападении Маури?» – ответил он, отрываясь от своего свитка. «Да, я уже знаю. Прокуратор сработал хорошо. Хаэм, ты так спокойно об этом говоришь». Отец откинулся на спинку стула, закрыл глаза и глубоко вздохнул, прежде чем взглянуть на меня. «А как ты предлагаешь говорить об этом, Люций? Самоконтроль – это то, что позволяет нам справляться с вызовами, данные нам богами. Это должно стать твоей привычкой. Я умею держать чувства в узде», – чуть смущенно ответил я. «Но эти варвары, я не могу забыть, как они досаждали нам во время Северной войны. И вот теперь они вновь осмелели». Отец посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Ты сам понимаешь, что набеги варваров – это постоянная реальность, их невозможно остановить окончательно. Мы можем только быть готовы, как прокуратор Гай Валлий Максимиан в Мавритании Тингитанской, и гнать этот сброд обратно в горы, откуда они спустились. Вновь посмотрел на свиток. Донесение описывало, как этой весной маури осмелились высадиться в Малаке, в провинции Бетика. Собрав свои силы, они осадили Сингилию-Барбу, но эта задержка позволила нашим войскам организовать ответ. Прокуратор Максимиан, преследуя их от Атласских гор, нанес удар по их тылам и разбил их. Хотя они перестали представлять серьезную угрозу, очищение провинции заняло время. «Думаю, прокуратора нужно наградить или как-то отметить его заслуги», — сказал я. «Я это уже сделал», — махнул рукой отец. «Вон в той стопке можешь найти подтверждение». Я кивнул и перевел взгляд на кипу документов. Вот так и проходила наша совместная работа. Мне оставалось больше учиться, но отец уже хвалил меня за мои предложения. «Ты справляешься неплохо, Люций», — говорил он. «Но я знал, что это только начало. Работа предстояла огромная, и я понимал, что невозможно все переложить на чиновников. Это не только опасно, но и неправильно. Если хочешь управлять такой империей, будь готов лично следить за тем, что в ней происходит. В перспективе я вижу лишь умиротворение и латинизацию окружающих нас варваров. Клиентский статус, как показывает практика, ненадежен», — высказал я свое мнение. Отец хмыкнул, не отрываясь от свитка. «Если бы все было так просто, мы бы сделали это давно. Ты же знаешь, что не предлагаешь ничего нового. Мы и так этим занимаемся в меру сил», — нахмурился, ощущая, как внутри нарастает раздражение. «Империя намного сильнее, чем тебе кажется, отец. Я вижу в ней дремлющие силы. Порядок может высвободить их, придать нашим делам больше эффективности. Ты прав, я не изобретаю ничего нового, но моя цель – сделать это системным, постоянным». Отец откинулся на спинку стула, с усталым выражением лица. «У нас нет на это сил. Маркоманская война истощила нас. Чума унесла многих. Сбор налогов упал. Нам не хватит средств на твои предложения, особенно на постоянной основе. Налоги». Я задумался, стоит ли продолжать. Отец заметил мою заминку и внимательно посмотрел на меня. «Не бойся, Люций. Страх делает нас слабыми. Если хочешь справляться с вызовами, о которых ты говоришь, ты должен преодолеть страх и сомнения». «Страха нет», — пояснил я. «А вот сомнения да. Я не всегда уверен, что поступаю правильно. Каждое мое слово, каждое дело решает слишком многое. Математика, философия, колоннад, даже вида решения, я все равно иду на ощупь». Отец понимающе кивнул. «Ты верно говоришь, а раз так, то умеешь проникать в суть вещей. Я не раз убеждался в этом с тобой. Но, Люций, помни, сомнения не должны быть видны другим. Проявляй уверенность. Со мной ты можешь делиться своими мыслями, я... твой отец и желаю тебе справиться с любым вызовом империи». Я молчал, обдумывая его слова. Все это звучало правильно, но слишком абстрактно. Взглянув на него, я вспомнил, как впервые встретил его в этой жизни, как он приходил ко мне в детстве, когда я лежал, не в силах двигаться. «Ты помнишь, отец, как я был болен в 3 года, что со мной было?» — вдруг спросил я. Отец скрестил руки на груди, его лицо стало серьезным. «Такое не забывается, сын». Он опустил голову. «Ты прав, есть сомнения, о которых не можешь говорить даже с родными». Я вздохнул. «Я бы не хотел пережить ту горечь утраты, что испытал отец, похоронив стольких детей. Его торопливость в обучении меня была понятна. Я его единственная надежда, сын, достигший совершеннолетия. Как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня были братья? Это могло бы быть легче. Или, сложнее. Мало ли в истории грызни между братьями за власть, но уже как есть, хватит бесполезных размышлений. Как ты понял тогда, что мне нужно всему учиться заново?» Наконец спросил я вопрос, который давно мучил меня. Отец медленно поднял взгляд. «В то время, особенно после смерти твоего старшего брата, я не выдержал и молился Юпитеру без остановки, чтобы он спас тебя. Однажды, во время молитвы, я услышал гром. Я принял это за знак и поспешил к тебе. Ты очнулся из забытья, но не мог говорить. Мне показалось, что даже Юпитер не смог спасти тебя полностью. Он забрал душу, но вдохнул новую. Это было платой. И я решил», — он замялся, — «что если это новая душа, то ее нужно учить заново, как младенца». Я слушал в шоке. Какой-то гром во время молитвы определил отношение отца ко мне и все последствия, что перенесло меня сюда. Юпитер ли это был или что-то иное? Видимо, если это было в силах, то и грянуть громом во время молитвы императора. Тем не менее, отец сам додумался, без подсказок, про души, и, видимо, его не смущает это. А раз так, ты прав, отец. Ни ты, ни я не знаем, что спасло тогда твоего сына. Тебя не смущает, что я другая душа? Осторожно спросил я. Отец нахмурился, явно удивленный вопросом. Нет, конечно, ты мой сын, а души даны богами. Раз они решили заменить, я благодарен за это. Но у меня нет сомнений в том, что ты мой сын, и по крови, и по воспитанию. Я задумался. Это нормально для римского мировоззрения. Усыновление взрослых в Риме было известной практикой, а потому даже такие необычные события казались чудом, но в рамках их картины мира. Что же, воспользуемся этим слегка. Когда я родился здесь, медленно начал я, до этого я был в забытии, как ты говоришь, но в то время мне приснился сон. Я сделал паузу, тщательно подбирая слова. Увы, я не помню его хорошо. Я был маленьким и слабым, да и столько времени прошло, но я знаю, что этот сон был значимым. Отец подался вперед. У тебя было оракульное видение, возможно, но я не уверен, что то, что мне показали, непременно случится, тихо сказал я, пытаясь собрать свои мысли. Ох уж эти предсказания, иногда они кажутся неизбежными, иногда намекают на возможность изменений. Римляне слишком увлечены идеей фатума, и мне нужно быть очень осторожным. Я затеял опасную игру. Некоторые считают, что предсказания сбываются неизбежно, как бы ты ни старался их изменить. Но если так, зачем они вообще нужны? Продолжил я, заметив заинтересованный взгляд отца. Если они исполнятся независимо от наших действий, они становятся бесполезными. Но я не согласен с этим. Я сделал паузу, подбирая подходящий пример. Если я вижу ребенка, бегущего неосторожно по дороге, и скажу ему: «Ты упадешь», он может остановиться, внять предупреждению и остаться на ногах. А если не послушает, упадет. Мои слова лишь предвидели последствия. Он сам выбрал, как поступить. Я взглянул на отца и продолжил. Поэтому я считаю, что предсказания – это предупреждения. Они могут предостеречь, но не обязательно должны сбыться. Все зависит от действий. Отец слегка кивнул, словно соглашаясь. Раз ты так говоришь, я доверюсь тебе. Рассказывай. Я видел падение Рима. Это было не мгновенное разрушение, а медленное угасание, растянутое на столетия. Я постарался максимально завуалировать свои слова, чтобы не звучать слишком радикально. Рассказал об угрозах, которые ждут империю, о варварах, раздирающих ее земли, о коррупции, подрывающей экономику и армию, о легионах, которые станут орудием узурпаторов, о том, как провинции начнут отделяться, формируя собственные порядки, и как империя расколется на запад и восток, и о конных варварах, которые принесут разрушение оставшимся частям. Видя это, мое сердце обливалось кровью, закончил я. Я думал только об одном: как спасти империю. Отец посмотрел на меня с непроницаемым выражением, затем медленно кивнул. И ты создал философию порядка, стоицизм империи. Я молча кивнул в ответ. Отец задумчиво сложил руки на столе. Все имеет начало и конец. Мы видели немало империй, которые распались и исчезли, наконец произнес он. То, что ты сказал, возможно. Но если есть шанс что-то изменить, спасти империю, это нужно сделать. Теперь я понимаю многие твои предложения. Ты все это делаешь, чтобы предотвратить увиденное. Да, коротко ответил я. Отец грустно улыбнулся. Ты правильно сделал, что рассказал об этом. Жаль, что так поздно. Что бы изменилось? Спросил я. Поверил бы ты мне, если бы я сказал это раньше? Возможно, неуверенно сказал он, опустив взгляд. Но, может, именно сейчас настало время. Некоторое время мы сидели молча, каждый в своих мыслях. Наконец отец хлопнул ладонью по столу, нарушив тишину. Ты посмотри, сколько еще работы, Люций. Если мы тут будем сидеть без дела, империю точно не спасем, с легкой улыбкой добавил он. За дело, Цезарь. Реакция отца меня успокоила. Значит, он воспринял мои слова адекватно. Это давало надежду, что в будущем я получу его поддержку, а не сопротивление. Я взял следующий свиток из стопки. Донесение с севера от Пертинакса. Этот отчет был детальным, более объемным, чем остальные. Углубившись в чтение, я вскоре не смог сдержать улыбки. Молодец, Пертинакс. Не стал ждать, пока все ухудшится, заметил я, откладывая свиток на стол. Как я и предвидел, в игре, которую мы создали для варварских старейшин, найдется тот, кто сдаст предателей, чтобы наложить руку на их имущество с нашей помощью. Я довольно улыбнулся. Как только старейшины почувствовали себя увереннее, сразу нашлись те, кто решил, что Рим им больше не нужен. Глупцы с короткой памятью забыли, что совсем недавно их племена управлялись вождями, а власть, которую они сейчас имеют, дана им нами. В их сенате возник спор между сепаратистами и теми, кто понял, что доносить на предателей выгодно. Оказывается, нашлись старейшины, которые посчитали, что Рим им больше не нужен. Лоялисты поспешили к Пертинаксу, опасаясь, что если промедлит, их тоже запишут в предателей. Генерал, не дожидаясь, пока конфликт зайдет слишком далеко, составил список сепаратистов, лишил их статуса и без лишних затей казнил. Так поголовье сенаторов немного сократилось, что было хорошо. Их имущество и общины Пертинакс разделил. Часть досталась доносчикам, часть нашей императорской семье. Теперь мы имеем там законные земли. Это, полагаю, четко показало оставшимся старейшинам, чем заканчиваются такие игры. Очередной виток они будут делать уже более осторожно. Ну, мы справимся. Отец слегка кивнул, задумчиво сложив руки на столе. Да, идея умиротворения дает хорошие результаты, сказал он. Теперь стоит подумать, как распространить этот опыт на другие племена. К примеру, на Маури, предложил я. С ними не так просто, задумчиво ответил отец. Но мы их не забудем. А сейчас нужно обсудить север. Он вздохнул, убирая в сторону свои свитки. Видит Логос, как я не хочу войны. Мы все устали от нее. Но на самом деле ситуация на севере далека от стабильности. Сам видишь, что делают старейшины. Мы справимся с ними, но не все в племенах довольны новыми порядками. Некоторые варвары исчезают в землях хавков. К тому же наш новый Лимис еще не достроен. До Верхней Германии много работы. Значит, будет еще одна война, уточнил я. Отец кивнул. Возможно, но пока сложно обосновать ее необходимость. Явной угрозы нет. Сенат уже возмущается затратами на форты, которые возводит Пертинакс. Может, стоит сосредоточиться на укреплении уже занятых земель? Пусть Пертинакс займется умиротворением окрестных племен. Это хотя бы снизит напряжение, предложил я. Это не так эффективно, как кажется, возразил отец. Мы устраняем воинственных вождей, но племена все равно не меняются. Среди них остается достаточно недовольных, которые ждут удобного момента. Я кивнул, размышляя над его словами, а затем сказал. Понимаю, сейчас они представляют опасность, но с годами их влияние должно уменьшиться, если улучшить условия жизни. Отец устало вздохнул. Жизнь не меняется так быстро и просто, как нам бы хотелось. Старейшины, почувствовав власть, стали жадными. Многие из них вредят не меньше, чем вожди. Я усмехнулся, подумав о недавних событиях. Жадность часто идет рука об руку с глупостью. Некоторые уже поплатились. И еще не сказал своего слова наш сенат. Отец задумчиво смотрел на меня, скрестив руки. Ты все же хочешь отдать их сенату римскому? Не очень хочется, признал я. Но угроза со стороны нашего сената может сделать их более покладистыми. К тому же это позволит обрести сторонников среди новых сенаторов. Юлий Цезарь в свое время не видел проблемы в увеличении числа сенаторов. За что и поплатился, сухо заметил отец. А мы не будем заставлять, ухмыльнулся я. Они сами попросят. Отец приподнял бровь. Что ты затеял? Наши сенаторы недовольны тем, что в новых провинциях у них нет власти. Мы можем сказать им, что там уже есть сенаты, германские и сарматские. Претензии снимаются. Но если они захотят получить влияние над этими сенатами, мы предложим одно условие. Их сенаторы должны войти в состав римского сената. Тогда начнутся торги. Отец кивнул, жестом предлагая продолжать. Нам выгодно сократить число сенаторов старейшин и укрепить позиции наших сторонников. Лояльные сенаторы, боясь расправы, будут держаться за нас. Неплохой план, признал он. Но германцы и сарматы будут недовольны. Не больше, чем другие народы в империи, развел я руками. Отец вздохнул. Ладно, с этим ясно. По северному Лимису я тебя предупредил. Что касается твоего сна, об этом никому. Мы еще поговорим вдвоем, без посторонних. Согласен, ответил я. Думаю, мы сможем извлечь из этого еще важные моменты. Для меня это была удобная возможность обсудить детали с отцом, который лучше ориентировался в текущих реалиях. Я мог ограничиться только той информацией, что касается периода до 3-5 веков. Но чтобы использовать эти знания, нам потребуется особый закон, добавил я. Какой закон? С интересом спросил отец. Законно секретной информации. На самом деле это давно напрашивается. Чиновники часто имеют доступ к сведениям, которые нельзя разглашать. Но если они проболтаются, их нельзя наказать, потому что они формально ничего не нарушили. Я сделал паузу, чтобы он мог осмыслить сказанное. Суть в том, чтобы перед работой с важной информацией чиновники подписывали договор о неразглашении, где будет прописано, какие последствия наступают в случае утечки. Наказывать нужно жестко, чтобы люди научились держать язык за зубами. Отец задумчиво кивнул. Интересный закон. В принципе, у нас уже есть наказание за военную тайну, прадитя. И в государственных делах применяют клятвы, сакраментум. Но ты хочешь объединить все это в единый, четко прописанный закон. Это хорошая мысль. Я обсудю это с советниками и дам поручение юристам проработать детали. Можно ввести уровни доступа к информации и разные наказания, добавил я. Например, для военных, самые суровые меры. Ограничить доступ к данным о налогах, состоянии провинций, лимисе, переговорах, а также о нашей семье. Это разумно, согласился отец. Надо будет подумать, как это реализовать. И еще, наказывать стоит не только тех, кто передает информацию, но и тех, кто ее получает, сказал я. Купит раба, чтобы узнать что-то о дворце, а потом что? Мы его казним, но информация уже утекла. Отец кивнул, его взгляд стал сосредоточенным. Да, это стоит обсудить. На все потребуется время, но мы этим займемся. 930-177, начало мая, Нижняя Мезия, вилла Рустика. Утром перед домом Рустика стоял косик, мнущий в руках старую, потертую тунику. Этот сармат давно зарекомендовал себя толковым и основательным работником. Он не рвался к лишним обязанностям, но порученное выполнял тщательно, что заслужило уважение управляющего. «Ну что, косик, тебя выбрали?» – спросил Рустик, прищурившись. «Да, господин», – с уважением ответил тот, поклонившись. «Меня выбрали, чтобы...» Он замялся, глядя в землю. «У тебя есть вопросы?» – догадался управляющий. «Да, господин», – признался косик, нервно переступая с ноги на ногу. «Заходи в дом, говорить будем там», – буркнул Рустик, махнув рукой. Для косика это было неожиданно. Рабы никогда не входили в дом Вилликуса, и приглашение казалось почти ошеломляющим. Взяв себя в руки, он шагнул за управляющим. Внутри, у длинного стола, заваленного свитками и дощечками для учета, Рустик указал на лавку. «Садись, ну, выкладывай, что непонятно, только не зли меня глупыми вопросами, ясно?» «Ясно, господин», — ответил косик, но все же предпочел остаться стоять. Рустик хмыкнул. «Стой, как хочешь, все равно вас освобождать будем. Ты хоть понял, что я говорил вчера, а?» Рустик сверкнул глазами и оскалился. «Да, господин», — кивнул косик, — «нас делают свободными людьми. Мы будем работать на вилле, отдавать четвертую часть, а остальное — наше». «Ну, в принципе так, а что ваши думают?» «Мы согласны». «Еще бы», — хмыкнул он, — «дают вам землю, кормись с нее, хоть всю жизнь. Легионеры 20 лет служат, чтобы получить кусок земли, а вы тут. Так, что еще спрашивают? Хотим знать, можно ли заводить семьи?» Смущенно уточнил косик. «Можно», — милостиво ответил Рустик. «Более того, если понравится Цезарю, как вы тут работаете, ваши дети смогут унаследовать землю на тех же условиях». «Это хорошо, господин», — с щербатой улыбкой сказал косик. «Мы все хотим завести семьи. Все, даже этот богами проклятый Бран? Куда идти, господин?» — усмехнулся косик. «Обратно в глушь, нас там никто не ждет, а тут земля, работа. Никто не уйдет, будьте покойны. Хаем, говорил же Цезарь, что удивлюсь», — пробормотал Рустик и продолжил. «Ладно, тогда вам надо понять, что с каждым из вас возится нам не с руки. Ты самый толковый, я тебя объясняю, что и как будет. Слушай внимательно». Он посмотрел еще раз на замершего в ожидании раба. «Завтра мы идем в город. Берем всех, и рабов, и охрану. Там вас освобождают. Вы подписываете документы, становитесь общиной, выбираете старейшину. Им будешь ты. Потом заключаем договор на пожизненную аренду виллы». «Я все понял, господин», — кивнул косик. «Вот и хорошо. Но смотри, ты за все отвечаешь. Если кто что натворит, то спрос с тебя в первую очередь. Ясно, ясно, но зачем сложно так? Да потому что нет еще толкового закона для такого дела», — вспылил Рустик. «Это вообще первый опыт, дурень. Цезарь хочет понять, стоит ли переводить все виллы на колоннад, то есть на общины. Ваша община будет называться Колонат, запомни, а вы, значит, будете зваться Колоннами». Он помолчал немного и продолжил. «В общем, от вас сейчас вообще зависит, стоит освобождать рабов или нет. Будете вы также лениться, или заработаете как люди. Будете заботиться о земле или нет. Вам разрешается улучшать виллу, чтобы, значит, эта вилла приносила больше прибыли. Больше прибыли, больше ваша доля. Усек, это понял, господин», кивнул Косик. «Я и своим передам. Будем работать на совесть. А с охраной что? Также нас охранять будут? Пока так, да», протянул Рустик. «Нам пока не ясно, что ожидать от вас, но бить и обижать вас не будут. Вы будете свободными людьми, а не рабами. Так что мы будем присматривать, но бояться вам нечего. Нам надо понять, как вы работать будете. А как насчет того, что сейчас на вилле?» — уточнил Косик. «Значит, смотри, первое время вас будут кормить. До первого урожая с вас никакой доли, это приказ Цезаря. Но запомни, то, что на складах, это хозяина, ваше, то, что вырастите». Косик молча кивнул, слушая внимательно. «Еще одно», — добавил Рустик. «Мы вам оставляем виллу, ее помещение, инструменты. Но кузнец, повариха и другие вольнонаемные просто так работать не будут. За их труд платите вы, из своей доли. Мы вас наймем, господин», — осторожно уточнил Косик, не веря. «А что, у вас хватит мозгов вести тут учет?» — вскинулся управляющий. «Да у вас мозгов только и хватает, чтобы не вляпаться в коровью лепешку. Тут считать надо. Ты умеешь?» «Нет, господин».